мгновенно наполняясь воздушным потоком, который легионер-воздушник. Сила напора, как от промышленного вентилятора, достаточно, чтобы удерживать меня в стабильном парении. Разумеется, я мог бы просто поручить держать меня паре крупных ворон из стаи Чернобуса, но не стану тратить бойцов на транспортировку, пусть сражаются. Сбоку появляется он, скелет дракона, и вид у него впечатляющий. Крылья уцелели полностью, размахом не уступают живым, когти длинные и изогнутые, а челюсти напоминают пресс, предназначенный только для одного – крушить. Высокоуровневая нежить. Создание такого монстра требует колоссальных усилий и знаний. Паскевич, видно, сильно выложился. Эррера, у мертвия гремит, летя ко мне. Я замираю в воздухе, сердце бьется ровно, как барабан. Я хочу его себе. Эррера, иди сюда, мой хороший. Глава 3. Воздушный коридор Невинск-Москва. Самолет «Ладога», принадлежащий роду вещих Филиновых, шел на крейсерской высоте. В кабине царила не паника, но уже что-то ее напоминающее. Пилоты искренне сомневались, не переусердствовали ли с переработками. Или, что куда хуже, у них началось кислородное голодание. Может, система отбора воздуха накрылась? Ну а как иначе объяснить происходящее снаружи? Сначала прямо по курсу всплыла стая мертвых птиц во главе со скелетом дракона. Затем, стая ворон размером с шарпеев, которые извергали ледяные струи прямом из задниц. Да, именно оттуда. И именно лед. Две стаи сцепились не на жизнь, а на смерть, и довольно быстро стало понятно. Вороны оказались куда крепче на клюв. Сомнения в собственной адекватности укрепились. Капитан судна уже был готов всерьез списать все на галлюцинации. Как раз этот момент в небе появился сам граф Данила Вещий Филинов, парящий с каким-то черным парашютом, трепещущим на искусственном ветру. Парашют, казалось, игнорировал элементарную аэродинамику и подчинялся исключительно графской воле. Граф кружил вокруг скелета дракона, атакуя того каменными техниками. Капитан мрачно констатировал: «Пора на пенсию». Самолет чуть качнуло, второй пилот оглянулся, глаза его были квадратными. «Капитан, это ведь граф Вещий Филинов, правда?» Капитан облегченно выдохнул. «Если ты тоже его видишь, значит, я пока не в бреду. Смотри», — взвизгнул второй. Данила как раз в этот момент лишился парашюта, тот разлетелся на клочки от удара костяной пасти. Граф не упал, он просто начал бликовать в воздухе, телепортируясь то над драконом, то под ним, то вдруг, вон он уже на спине у костяного чудовища, будто катается. Пилоты в изумлении вертели головами, тщетно пытаясь уследить за происходящим. «Да ёб твою!» – прошептал второй пилот. «Я думал, это будет спокойный двухчасовой рейс, а теперь сижу, смотрю, как вороны морозят задницами, а наш шеф, он же граф, он же глава рода, седлает, мать его, скелета дракона. Не знаю, где Паскевич откопал этого костяного красавца, но поработал он с ним знатно. Настоящая высокоуровневая нежить. Размером, да, не особо впечатляет. Больше, чем зубастик и мушка, но до золотого ему как до луны на метле. Зато кости усилены, местами обтянуты броней, и, что самое прикольное, оно летает. Огнем, правда, не дышит, ну и ладно. Хочу себе такого. Вот прям сейчас, взял бы, да приручил. Проблема в том, что он явно против. Костяной дракон вцепился в мой теневой парашют почти сразу, как я оказался рядом. Прорвал тьму, будто та была мокрой туалетной бумагой. Парашют улетел в клочья, а я остался в воздухе без опоры. Не страшно. У меня есть легионер-портальщик. Просто начинаю бликовать. То над правым крылом у мертвия, то под брюхом, то сбоку. Главное, не висеть на месте и быть быстрее его реакции. Хотя и висеть бы не получилось, я бы просто рухнул камнем. Летать-то не умею. Вот и приходится перемещаться туда-сюда. Пока ящерный скелетон пытается понять, почему у него чешется позвоночник, я уже разлегся у него на спине. Виды отсюда замечательные. Драконолич тут же выворачивает шею на 180, чтоб глянуть, кто там такой смелый. По глазам вижу, охренел. Ну, у черепа, конечно, мимики нет, но взгляд охреневший. Начинает переворачиваться в воздухе, чтобы сбросить, брюхом вверх, а я уже на ребрах. Он лупит лапами себя по груди, я уже возник у него на черепе, ноги свесив. Еще замах, я на лапе, потом снова в воздух, потом обратно. Крыльями махать ему с каждым разом все неудобнее, у него явно начинается когнитивный кризис. Немного отвлекаюсь, чтобы бросить по мысли речи Чернобусу.